Вокруг пруда. От прохладных дождей во враге осталось много воды, и выросли осока и камыши. Получился пруд, в котором резвились лягушки. Однажды пасмурным днем заяц и лисенок шли по склону врага, скользя лапами по глине. Неожиданно они увидели ежика, который стоял у пруда и что-то бросал в воду. «Что он делает?» – спросил лисенок, останавливаясь. «Вот это да!» – заяц присел от удивления. «Ежик бросает в пруд сухие ягоды. Если, конечно, меня глаза не подводят», – добавил заяц, который всегда отличался зоркостью. «А зачем он это делает?» От такого загадочного поведения ежика лисенок разволновался и стал говорить шепотом. Заяц почесал за ухом и тоже зашептал. «Наверное, он так их размачивает. Зачем еще?» «Ну нет», – сказал лисенок. «Ежик заваривает чай из шиповника, варит кисель из сухой черники. Не будет он размачивать ягоды в пруду». «Давай подойдем и спросим самого ежика», – предложил заяц. «А не получится, что мы подсматривали за ним?» Лисенок почувствовал себя неудобно. «Ежик иногда любит побыть один и что-то поделать. Может быть, он и сейчас в таком настроении?» «Ну, не знаю», – сказал заяц. «Давай уйдем тихонько», – предложил лисенок. «А потом будем скрывать от ежика, что мы его видели, и гадать, зачем он бросал ягоды шиповника в пруд». Заяц перестал говорить шепотом. «Не усложняй, лисенок. Давай просто подойдем к ежику, и все». Лисенок переминался с ноги на ногу. Он сомневался. А ежик продолжал бросать ягоды в пруд. Когда мешочек опустел, он отряхнул лапки и стал подниматься вверх по склону. Заяц, которому надоело стоять на месте, подскакал навстречу ежику. «Привет, ежик!» – закричал заяц. «А мы тебя видели!» Ежик остановился, оглянулся на пруд, потом посмотрел на зайца и сказал тихим голосом, в котором почти совсем не звучала радость от встречи. «Привет, заяц! Кто мы и что вы видели?» «Лисенок! Лисенок!» – позвал заяц. «Иди скорее сюда!» – лисенок подошел. «Здравствуй, ежик!» – сказал он, опустив глаза. «Мы гуляли по оврагу и только что подошли». «И хотим тебя спросить», – подхватил заяц весело. «Зачем ты бросал сушеные ягоды в воду?» Ежик тяжело вздохнул. И лисенку стало так его жалко, что все любопытство куда-то подевалось. «А можно я потом когда-нибудь расскажу?» – спросил ежик. «Конечно, потом», – с готовностью согласился лисенок. «Ну, – сказал заяц, – а почему потом? Чем сейчас-то хуже?» «Ладно», – решительно сказал ежик, – «я бросал ягоды шиповника и малины лягушкам, чтобы отплатить им за добро, которое они мне сделали». «Да ну!» – удивился заяц. «Я шел по берегу пруда, поскользнулся и свалился в воду. Лягушки увидели, что я тону, и набросали мне сухих камышинок. Я держался за них и плыл, пока не смог достать дна». «Вот это да!» – сказал заяц. «Пруд такой мелкий!» «Но ведь и ежик маленький», – заметил лисенок. «Правда», – согласился заяц и спросил ежика, – «а разве лягушки едят ягоды?» «Не едят», – покачал головой ежик, – «а мушки разные едят». «А их едят лягушки», – закончил за него лисенок. «Пойду и я что-нибудь брошу лягушкам». Он подошел к пруду и высыпал в воду крошки от печенья, которые оставались у него в кармане. Лягушки с удивлением смотрели на друзей и изредка квакали.